Задание 54.2. Ахаза мифтахан. Ахаза мифтах. Акальту хубзан. Акальту хубза. Катапти киссатан. Катапти лькисса. Шарибат лабанан. Шарибат лабан. Ракибт китаран. Ракибт китар. Дахалят джамиа. Дахалят джамиа.